Я могу понять, как Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Андреевна? Да. Это звонок из компании «Планета Кэш», отдел взыскания. Меня зовут Даниил Константинович. Наш с вами разговор записывается. Вы забыли свою фамилию назвать. Фамилия моя Богомолов. Должность? Специалист по взысканию. Проблемы ваши? У меня нет проблем. Проблемы сейчас у вас. Зачем звоните? Денег хотите? Денег нет. В добровольном порядке. Денежные средства сейчас возвращаете. Отсутствуют. Возврата что не будет. Вы обязаны оплачивать. Обязана, но не буду. Вы ждете каких-то конкретных действий от нашей компании для того, чтобы начать платить? Да, у нас есть много законных способов возврата денежных средств. Действуйте, у вас их не так много, всего 3. Ну-ка, расскажите, какие? Суд. Хорошо, если вы тут все знаете. Сессия, то есть 382-я. Ну и можете попросить поработать на вас коллекторов в рамках агентского договора. Все. Ну хорошо, вы хотите работать с коллекторами? Конечно, все равно. Чтобы им возвращать денежные средства. Вы думаете, что я это испугаюсь, этих вот таких вурдалаков беспомощных, да? Ну, позвонят, пошипят. Вы изначально брали деньги с целью не возвращать? Нет, я брала, чтобы они у меня были. Алло. Да. Добрый день. Любовь Геннадьевна, можно услышать? Я слушаю. Звоню с компанией «Планета Кэш», отдел взыскания. Зовут меня Александр Сергеевич, разговор наш записывается. Скажите, пожалуйста, Любовь Геннадьевна, что с оплатой за донос компании «Планета Кэш»? Платить намерена вообще или нет? Нет. То есть платить вообще категорически отказываетесь, да? Ну, в добровольном порядке нет. В рамках исполнительного производства. А почему в добровольном порядке платить не хотите? Ну, такая позиция у меня. Почему такая позиция? Зачем вы денежные средства брали, зная, что их в принципе давать не будет? Ну, зачем глупые вопросы задавать? А почему они глупые? Если вы говорите, я буду платить только в рамках... Позвонили, узнали, зафиксировали и до свидания. В смысле до свидания? Я с вами еще не прощался. На сегодняшний день у вас имеется просрочка за донос 4630 рублей. Не с тобой, а с вами, наверное. С тобой, не подрывайся. Ведешься как девочка. На данный момент... Не надо мне грубить и хамить, ясно? Должны... Не плачь. Ева, Любовь Геннадьевна. Успокаивайся. На данный момент я оставляю отказ от оплаты. Ужас, уведомляю вас о том, что компания вправе данный договор переступить право требования третьим лицам. Это невыносимо. Любовь Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Смарт-кредит компании, Иванов Евгений Юрьевич, не зовут судья создать разговор. Любовь Геннадьевна, по задолженности у нас поступает только причине оплачивания. У вас геморрой или геморит, что у вас с носом-то? По какой причине не оплачиваю? Ну да, что-то вот такое. У меня все в порядке. Ага, хорошо. Вам не стоит переживать за меня. Все отлично. Да, горит и синим пламенем. Оплата не поступит. Отказываетесь исполнять обязательства? В обязательном порядке, в добровольном, да. А в связи с чем такое решение вы приняли? Да это не важно. Ну как не важно? Это мое внутреннее состояние. Которое вы не исполняете. Ну что делать? Но вы осознаете степень ответственности? Степень ответственности? Нет там никакой степени. Ну конечно, запись разговора у нас с вами фиксируется, дает основания... Дает это вам основания, не дает никакого основания. Дополнительной проверки. Кто будет проверять проверку проводить? Кто ее будет? Соответствующие органы будут но проводить проверку. Это же ваш прикол по всем заемщикам заявление в полицию писать. Вы от этого умнее выглядите. Какой прикол? Ну, как дураки, пишите на всех подряд. Когда-нибудь найдется умный человек и в обраточку после получения постановления об отказе возбуждения уголовного дела приложит справочки о том, что вы нанесли ему моральный вред, да, и сходит в суд, и в гражданском процессе, как у вас взыщет полляма, и будете сидеть и обтекать с Смарт, лишенный всех лицензий, которые... Это не мое мнение. Это закон. Не психуй. Лишенный всех полномочий Смарт Кредит, которого вообще изгнали, выгнали, пытается что-то рассказывать мне там про какие-то последствия. Ты за свою задницу переживай, а то и последний вас прерогативы лишат взыскивать. Безработные бомжи. Вам не стоит об этом переживать. Вы переживаете тоже. Да никто за тебя не переживает, у вас со Смарт. Я тебе сказала, горите синим пламенем. Идите, ну все, успокаивайте. Давай дальнейшую инстанцию. Переложи мои документы на следующий стол и действуйте. Да, будете дальнейшие объяснения, в случае неоплаты будете выставлять уже другим лицам в другом месте. Объяснение, нет, я разберусь, кому. Алло. Да. Добрый день. Добрый. Звонок из компании ООО МФК, ЦФП, Вива Деньги. Департамент взыскания, зовут меня Киселев Александр Сергеевич. Информирую вас о записи телефонного диалога. Ольга Васильевна? Да. Ольга Васильевна, почему отказываетесь от своих обязательств? В чем причина? Ой, причина очень важная. Не хочу. Ну, я слушаю. Не хотите платить? Да. Почему же? Не хочу. Скажите, пожалуйста, Ольга Васильевна, работаете где сейчас? На работе. На какой? На важной. Пятая статья 353 федерального закона обязывает вас данную информацию предоставить. Отказываетесь это делать? 230 федеральный закон обязывает вас звонить в номер, зарегистрированного за вашей компанией. И обнаружено на сайте вашей организации. Я вам должна на слово поверить. Данный номер телефона зарегистрирован за нашей организацией. Вы можете обнародуйте его, пожалуйста, чтобы граждане Российской Федерации имели возможность видеть. В добровольном порядке не хотите производить оплату? Не хочу. Проезд 93 проживаете? Не знаю. По факту беседы прямой отказ от исполнения обязательств вам зафиксирован. К сожалению, для вас компания имеет полное право. Можно какой-нибудь необычный отказ? Прямой неинтересно. Зафиксируй как-нибудь оригинально ситуацию. Проваливай отсюда. Далее. Здравствуйте, выдавляю вас о записи разговора. Меня зовут Ильина Виктория Дмитриевна, ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист финансового контроля. Сергей Михайлович, могу услышать? Нет. Знаете такого человека? Нет. А как можно с ним связаться? Он с представителями ООО не общается. Со всеми представителями ООО? Ну, потому что вы с ограниченной ответственностью, он с вами не общается. А с ним мы можем вообще сами это обсудить? Нет. Почему вы от него, от его имени это говорите? Вы нет, кем приходите? Вы недостойны его. Вы кем ему приходите-то? Не важно. А звонки вам не надоели? Нет. Ну хорошо, в таком случае ожидайте следующего звонка. Жду. О-о-о. Всего доброго. О-о-о. Всего. Алло. Здравствуйте. У нас для вас есть важная информация. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Здравствуйте. Да, я слушаю. Почта банка, отдел взыскания, Ахтаренко Валерия Григорьевна, Марина Андреевна. К кредитному договору у вас 2876, отсутствует оплата. Требование банка до конца завтрашнего дня произвести данный платеж. Мое требование, не нести ерунду по поводу требования банка. Что? Почему вы все глухие-то? Почему вы не слышите? Почему я должна вам по два раза повторять? Что вы сейчас сказали? Повторите, Марина Андреевна. Я сказала, слушай внимательно и запоминай, мое требование не нести херню по поводу требования банка. А вы как, вы как специалист позвонили и попросили оплатить. Все, мы не просим, требования. Мы требуем. Да требуй дальше. Увидели, ногами то, постучи, может просит. Быть, может это больше на меня повлияет. Постучи и ногами. А лучше головой давай об стол, как долбанись, чтобы я точно услышала, что банк требует, возмущается. В принципе, вообще, а ты адекватная, несешь всякую ерунду, банк требует по телефону. По телефону ты бла-бла-бла можешь мне проговорить и все, ничего требовать не можешь. Как вы себя некрасиво ведете, Марина Андреевна. Да, ты очень красивая, должность у тебя красивая. Перезвони, давай. Еще хлеб. Здравствуйте, Марина Андреевна. Я слушаю. Меня зовут Безрукова Евгения Аркадьевна. Отдел по работе задолженности в офисе «Протект» в интересах МФК «Быстрые деньги». Запись разговора ведется. Марина Андреевна, это вы, верно? Да. По поводу вашей просрочки задолженности, вам звонок поступает, у вас уже 20-й день неоплаты. Требование вашего кредитора в течение суток денежные средства вернуть. Сумма для входа в график платежей 3688 рублей 41 копейка. Во сколько будете оплачивать и где будете оплачивать? Требования кредитора никак мною не воспринимаются. Отказывается от оплаты, правильно воспринимаю? Правильно. Отказ от оплаты я могу зафиксировать, но имейте в виду, что это нарушение законодательства. Вы зафиксируете раз 10 этот отказ. Везде там зафиксируете сразу прям. Да, мой код подтверждает, что отказ надо зафиксировать везде. Я продолжу, да? Нарушение 310 статьи Гражданского кодекса. Определила ты как нарушение, установила. Звездная болезнь. Недопустимость одностороннего отказа от оплаты и изменения условий договора. Не надо мне зачитывать Гражданский кодекс, я его наизусть знаю. Тогда почему же вы отказываетесь тогда от оплаты? Потому что я знаю Гражданский кодекс, поэтому отказываюсь. Я обсуждать с вами отказываюсь. Имейте в виду, Марина Андреевна, компания вынуждена по вашей вине звонить по номерам, которые вы указали, согласно взаимодействию вы дали. Да, потому я его как дала, так это звала. Дала я его. Позвони, попробуй. Согласно взаимодействию вы дали в рамках федерального закона. Как 230. Дала, так отозвала его. Вы можете не кричать, не перебивать. Вообще. Буду перебивать, если ты тупишь. Диалог с вами попробуй позвони. Отказ от оплаты зафиксирован. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте. Да, я слушаю. Алло. Слушаю. Геннадьевна, компания Smart Credit Крауза, Варина Ленчина, отдел взыскания, разговор записывается. Очень длительная просроченная задолженность. Вы намереваетесь вопрос регулировать добровольно? Хотя нет возможности принудительном порядке. Нет, а почему, на каком основании? Здесь почему? Возможности? Вы не под возможностью. Вы позвонили, спрашивали, вопрос задали, я вам ответила. Так, секунду. Вы остановитесь, потому что мы работаем активно по договору. Активно и уже работаете. Хотим передать на следующий этап. Почему взяли деньги, не отдаете вовремя? Ну, почему вопрос задаете? 21 декабря срок. У вас какие полномочия? В орган следствия, я не обязана отвечать. Вы звоните с положенного номера, обязана. Во-первых, чтобы задавать вопросы. Вовремя, 21 декабря остановитесь. Да где мне, может, вам и должница, а почему деньги номер не отдаете? 909-151-92-76. И пытается мне что-то рассказать. Ты кто? Так, ты все кто? Ясно. Значит, Любовь Геннадьевна. А я отвечай не позволила на ты переходить. На пузырь собираешь, звонишь всем. На ты я не позволила переходить. Так, кто такая мама? Серина, просили в дом. Да вот до хера простите, вопросов задаешь. Почему не отдаете деньги вовремя? А? Почему, согласно условиям договора, кто вы не вернули деньги? Я не слышу ответа. Напрасно вы так разговариваете. Почему? Потому что вы портите свою репутацию. Без того у вас у тяжелое положение. У тебя ее вообще нет. Да, добрый день, Зинаида Валерьевна. Да. Это ваш кредитор, я заемного названия верит. Это Лучишкин Роман Михайлович, полицейского судебного взыскания. Просрочку от нашей организации. 4927 рублей, все тут на копейки нам должны, почему оплата не произойдет? Ну, потому что не произошло. Когда собираетесь нам расплачиваться? Не планирую в добровольном порядке. Не планирую. Ну, да, будем снижать вопрос, когда я беру кредитных историй по 218 первым. Вы обязаны это делать. Сообщать о просроченных задолженностях. Алло. Здравствуйте. Уведомляю вас о записи нашего разговора, звонок из ООО «Личное агентство» по возврату долгов. Меня зовут Смирнова Анна Леонидовна. Сергей Михайлович, можно услышать? Нет, нельзя. Почему? Потому что он не хочет с вами разговаривать. А почему? Ну, потому что не хочет. Я сами ответили на все вопросы, знаете, да? Да. Я вам информацию передать? Информацию передавать не буду. Всего доброго. До свидания. Кладите трубочку, кладите.